Фонарики. Ясный, солнечный день выдался в воскресенье. Папа взял Шурика в сельмак и купил ему электрический фонарик, который сын давно просил. По дороге довольный Шурик долго светил в лицо своему отцу, а во дворе — восхищенным ребятам. Восхищенные ребята побежали к своим родителям просить деньги на фонарики. Все ребята купили фонарики и радостно засветили в лица своим родителям. Родители жмурились и умилялись, а дети прыгали и смеялись. Потом они светили в лица друг другу, в морды кошкам, собакам, коровам и лошадям, в глаза петухам, курицам, гусям и индюкам, а также на букашек и козявок. На все вокруг светили без передышки. Собаки скулили и лаяли, кошки ничего не понимали, курицы тоже не понимали ничего. А сами-то ребята ничего не понимали, тратя батарейки попусту. Хотя бы вечера дождались. Куда там? Светили вместе с солнцем. Не то делаем, понял Валерик. Давайте будем зажигать фонарики в карманах друг у друга. К примеру, я свой фонарик зажгу в кармане у Алексея, а Алексей свой карман, то есть фонарик, зажжет, нет, ну да, в моем кармане. «Я сам в своем кармане зажгу свой фонарик», — заорал Алексей. «Зачем мне его в чужой карман пихать?» И ребята уже вовсю зажигали и выключали в своих собственных карманах свои собственные фонарики. «А ну-ка, я в твоем кармане зажгу», — сказал Алексей Валерику. «Ага, что я говорил? Так интересней!» — заорал Валерик, подставляя свой карман. Менялись фонариками и зажигали во всех карманах. «Не то делаем! Совсем офонарели!» «Айда в подвал!» — заорал Валерик. Ребята кинулись в подвал и долго там светили друг другу в лица. Конец ослепленные, они вылезли на солнце, и самый маленький Алешка закричал: «А у меня, ребята, сам фонарик офонарел. Клянусь, совершенно не зажигается». Ребята стали пробовать свои фонарики. У некоторых еще горели. «Ничего, — сказал Валерик, — приобретем батарейки и снова вперед». И ребята побежали за новыми батарейками. И пошло все сначала. Но в скорости Алешку позвали домой, хотя ужасно не хотелось уходить от своих товарищей, потому что у него еще горел фонарик. Хотя кошки и собаки попрятались, петухи и курицы разбежались, козявки и букашки влезли в землю, а вот индюки никакого внимания на фонарики не обращали, и поэтому светить на них было совсем неинтересно. Но фонарик у Алешки ведь горел. На другой день утром Алешка сразу вспомнил о своем фонарике. Папа с мамой ушли на работу, а бабушка еще спала. Обычно она собирала внука в школу. Алешка ходил в первый класс. И вот первым делом, проснувшись, он осветил своим фонариком настенные часы. Как раз в это время бабушка обычно просыпалась. Но вчера она, наверное, умаялась за день и продолжала спать. «Не буду включать свет», — решил Алешка. И он тихо вышел на цыпочках в другую комнату, освещая путь фонариком. Сам умылся, оделся, попил молока, уложил в сумку книжки. «Вон он где! Фонарик пригодился!» — подумал Алешка и спрятал его под подушку. «Интересно, что сейчас другие ребята делают со своими фонариками?» «Вставай, Алешка!» — проснулась бабушка. «Спи, спи, бабуся!» — ответил внук и вышел из дому.